Арк перенёс собранные им лекарственные травы в дом Таруна и приступил к работе. Будучи лишённым доступа к автоматически работающему котелку, ему приходилось обрабатывать образцы вручную при помощи инструментов Таруна. И ингредиенты несовместимы. Тьфу ты! Однако задача оказалась не такой простой, как ему показалось на первый взгляд. Какие бы качества он ни пытался извлекать из растений, они никак не реагировали на речную воду. Возможно, я пропустил какие-то другие ингредиенты? Ха. Но те, что ты принёс, вполне съедобны, ответил Тарун, почесав затылок. Конечно, в этой местности вполне могли произрастать ингредиенты, о которых Таруну известно не было. Однако, если отравилось сразу несколько жителей трущоб, то это должно было означать, что опасный ингредиент довольно распространён. Но если других ингредиентов в округе не было... Маргарет первой выказала симптомы. Произошло это около года назад. Если причиной болезни стали ингредиенты, то к текущему моменту число заболевших было бы гораздо больше. Ведь не мог же растительный жир Сиэля полностью поменяться за прошедший год. Тут Арку в голову пришла одна идея, и он обратился к Таруну. «Ничего в округе год назад не менялось?» «Менялось? Да вроде нет. Ничего особенного не припоминаю. Что угодно подойдёт. Любая перемена». «Ну, разве что в это время в Сиэле открылась мастерская Сайрана». «Мастерская Сайрана?» «Да, это крупнейшая алхимическая мастерская в Сиэле и одна из пяти крупнейших по всей Бристании. Благодаря ей Сиэль стал одним из крупнейших поставщиков зелий в королевстве». Глаза Арка загорелись при словах Таруна. «Значит, болезнь матери Ронни связана с её работой!» Эту возможность Арк совсем упустил из виду. Какими бы нездоровыми ни были условия жизни в трущобах, загадочная хворь вполне могла попасть сюда извне. И место, в котором люди имели дело с различными травами и зельями, было бы идеальным источником отравы. Таким образом, благодаря информации от Таруна, расследование Арка принимало новый оборот. Продвинутые зелья лечения создаются при помощи специального метода, включающего использование 10 разных видов трав. Зелье — это жизненно важный предмет, который позволяет исцелять раны, полученные в бою, и мастерская Сайрана производит только зелья высшего качества. В момент использования наши зелья мгновенно восстанавливают 650 единиц здоровья, однако они не помогают избавиться от негативных эффектов наподобие отравления или недомогания. Ха. Арк встряхнул бутылку с тёмной красной жидкостью внутри. После получения наводки от Таруна он посетил мастерскую Сайрана и приобрёл в ней одно зелье лечения. Вообще, каждая местность в Новом Свете могла предложить игрокам уникальный выбор предметов. Также существовали так называемые «фирменные вещи». Например, дварфы специализировались на ковке снаряжения из железа, и такие предметы пользовались большим спросом. Как известно, они являлись общепризнанными знатоками в обработке металлов, и потому их продукция обладала повышенными характеристиками. По такому же принципу фирменные предметы могли производить отдельные NPC с особыми навыками. Как и в реальности, такие вещи стоили дороже обычных, но взамен по качеству они превышали свои стандартные аналоги. И город Сиэль, как часть магического королевства Бристания, был широко известен как производитель фирменных зелий. Зелья Сайрана продавались по чуть большей цене по сравнению с остальными, но при этом восстанавливали в среднем на 100-150 здоровья больше, чем и заслужили популярность по всей Бристании. Но, несмотря на свои доходы, мастерская Сайрана экономила на производственных издержках, нанимая дешёвую рабочую силу из трущоб. Значит, люди, работавшие в этой мастерской, подцепили в ней какую-то болезнь. Теория выглядела сомнительно. Впрочем, дело могло быть в травах, которые использовались для приготовления зелий. Даже если они не были опасны сами по себе, какая-то конкретная комбинация трав могла вызвать непредвиденную химическую реакцию и превратить зелье в яд. Собственно, одним из воровских навыков было создание ядов, которое позволяло им производить яды на основе различных растений, но итоговый продукт представлял собой однородную жидкую микстуру, и выделить в нём какие-то конкретные ингредиенты не представлялось возможным. Видимо, определить состав зелья не выйдет. Впрочем, оно и неудивительно. Купив зелье в мастерской, Арк мимоходом поинтересовался о составе входящих в него растений, ведь для этого он его и покупал. Но, разумеется, формула фирменного зелья хранилась в строжайшем секрете, и рассказывать о ней первому встречному никто в мастерскую не собирался. Арка приняли за производственного шпиона и выгнали в зашей. Но если дело не в речной воде и не в растениях, произрастающих в районе трущоб, то других вариантов не остаётся. Но как проверить безопасность ингредиентов зелья? Он продолжил задумчиво встряхивать зелье, пока кое о чём не вспомнил. Секундочку. Ведь в этом городе очень много перевозчиков. И зелье из мастерской Сайрана — самый ходовой товар, производимый в Сиэле. Значит, в город должно поставляться большое количество сырья для зелий. С этой мыслью Арк отправился в сумеречную таверну, завсегдатаями которой были многие перевозчики. «Именно так. Сюда мы поставляем сырьё для мастерской, а потом отсюда развозим готовые зелья», — подтвердил старик, задание которого Арк выполнил немногим ранее. Услышав это, Арк не смог сдержать радости открытия и спросил: «А какие именно ингредиенты вы поставляете в мастерскую?» «Ну...» Старик замялся и неуверенно почесал затылок. Мастерская Сейрана обеспечивала зельями весь юг Бристании, и чтобы поддерживать столь крупный рынок, формулу было необходимо хранить в секрете. Посему перевозчиков и закупщиков связывали обязательства о неразглашении, однако к этому моменту Арк уже успел завоевать полное доверие среди перевозчиков. «Ну, подскажите хоть что-нибудь. Мы для хорошего дела, честно». «Я знаю, что ты неплохой человек, но я работаю на крупную, едва ли не единственную транспортную компанию в округе. Если там узнают, что я раскрыл засекреченную информацию, то меня тут же уволят, а мне надо кормить жену и детей. К тому же все ящики с ингредиентами прочно запечатаны, так что я и сам почти ничего не знаю об их содержимом». «Жаль». Арк, понимающе кивнул, но при этом его взгляд ненадолго задержался на лице старика. «Ну слушай». Сконфузился перевозчик и, вздохнув, неслышно прошептал: «Мне правда нечего тебе сказать, но я знаю, как можно разузнать о содержимом ящиков». «И как же?» «Помнишь задание, которое давал тебе недавно? На меня напали кобальды, и мне пришлось оставить груз. Так вот, недавно история повторилась, но на этот раз это были материалы для мастерской Сейрана. Мне нужно срочно их вернуть». «Извините, но мне сейчас не до этого», — сказал было Арк, но затем неожиданно вскинул голову и удивленно посмотрел на старика. Тот улыбнулся и подмигнул ему. Арк понял план перевозчика. Потерянный груз направлялся в алхимическую мастерскую, значит, он содержал всю информацию, которая была необходима ему для расследования. Конечно, ящики с травами все же были квестовыми предметами, так что Арк никак не мог ими распоряжаться. Принятие задания от заказчика подразумевало, что исполнитель не имел права продавать или использовать груз в своих интересах, но Арк не планировал ни перепродавать растения, ни употреблять их пищу, он просто хотел посмотреть. «Учитывая, что сейчас ящики находятся у монстров, то никто не будет спрашивать, почему они открыты. Спасибо вам!» Арк благодарно затряс руку старика. «Это тебе спасибо за выполнение моих поручений». На этот раз титул героя Джексона оказался полезным. Он провел в Сиэле 2 последних дня, и за это время успел выполнить 20 заданий по возврату груза, чем заслужил высокий уровень доверия среди NPC. Поделившись информацией с Арком, старик подвергал себя риску, чего бы он ни за что не сделал, если бы не высокий уровень лояльности. Достичь нужного показателя Арку удалось благодаря 30% бонусу к получаемой лояльности, обеспечиваемого титулом героя Джексона. В итоге Арк принял задание и отправился на поиски монстров. Отобрав у них украденный груз, он проверил его содержимое. «Неужто я ошибался?» Арк не мог скрыть разочарование, когда не обнаружил в ящиках с растениями ничего подозрительного. «Нет, я все еще не знаю наверняка. Опять же, сочетание трав иногда может давать нежелательные эффекты». Разобравшись с составом зелья, он приобрел все входящие в него ингредиенты в Сиэле и начал экспериментировать с ними в доме Таруна. Но обнаружить что-нибудь, что могло бы стать причиной болезни, ему никак не удавалось. Тем не менее, он не сомневался, что находится на верном пути. Арк решил связаться с другими поставщиками и взять задание у них, чтобы проверить содержимое других поставок в мастерскую Сейрана, однако и это не принесло плодов. «Чёрт, неужели болезнь Маргарет никак не связана с работой в мастерской? Кажется, я в тупике». Не зная, что еще предпринять, он решил повторно обследовать трущобы на предмет возможных источников заразы. Тем не менее, когда он туда направлялся, в одном из закоулков к нему неожиданно обратился одетый в яркий наряд мужчина средних лет. «Эй, это случайно не Арк?» «Ну да». Арк остановился, услышав неожиданный оклик. «Я искал тебя, так как слышал слухи». Мужчина обрадованно подошел к нему. «Слухи?» «Да, слухи, которые ходят среди перевозчиков, поставляющих материалы в местную мастерскую». «Мастерскую? Ты имеешь в виду мастерскую Сейрана? А, так ты в курсе. Это облегчает мне задачу. Меня зовут Агата, я владелец мастерской Сейрана в Сиэле. В последнее время у нас часто возникали проблемы с монстрами, нападавшими на наших перевозчиков, но я слышал, что за последние пару дней тебе удалось разобраться с этим, причем в отличие от многих иностранцев, на выполнение задания у тебя уходило не более часа». Агата дружелюбно улыбнулся и подошел ближе. «Перевозчики настолько боготворят тебя, что я решил обратиться к тебе за помощью лично. В общем, у нас возникла проблема посерьезней. Недалеко от города, у скалистой горы, на несколько моих рабочих было совершено нападение, что привело к потере груза гораздо более ценного, чем тот, с которым тебе приходилось иметь дело до этого». Он кашлянул и продолжил. «Хм, извини, эта ситуация просто выводит меня из тебя. Так вот, мне срочно нужны эти ингредиенты. Если ты вернешь их в ближайшее время, то я заплачу вдвое, нет, втрое больше, чем тебе предлагали перевозчики». Только сейчас до Арка дошли слова Агата. «Значит, это особо ценный груз. Чёрт, это может быть оно!» Если процесс производства держался в тайне, то естественно, что мастерская не доверяла доставку наиболее важных трав обычным перевозчикам. Если бы Арк занимался подобным бизнесом, то в целях безопасности он доверил бы подобное поручение только доверенным лицам. Пока он обдумывал полученную информацию, Агата негромко добавил. «Но даже не вздумай вскрывать груз. Сейчас полно желающих украсть нашу формулу. Вот только недавно какой-то тип пытался выведать рецепт, расспрашивая о нем прямо у нас в мастерской. Груз был украден всего 2 часа назад, так что, скорее всего, ящики еще не были вскрыты. Если я обнаружил на них следы взлома, то отвечать за это придется тебе. Я ясно выражаюсь?» «Он точно владелец мастерской? Уж больно все это подозрительно», — подумал Арк, увидев угрожающее выражение лица Агаты. Однако он не мог упустить такую возможность, и после предупреждения Агаты перед ним возникло информационное сообщение. «Задание от Агаты, владельца мастерской Сайрана. Агата, владелец знаменитой мастерской по изготовлению зелий в Сиэле, поручил вам важное задание. Один из важнейших ингредиентов для фирменного зелья лечения мастерской Сайрана был похищен монстрами. Будучи в курсе ваших недавних достижений, Агата предложил вам вернуть ценный груз, за что вам обещается награда в тройном размере. Однако, если при возврате обнаружатся какие-либо следы вскрытия ящиков, то задание будет считаться проваленным, и сотрудники мастерской начнут относиться к вам враждебно. Уровень сложности С. Условия получения — 25 выполненных заданий, связанных с доставкой грузов». «Это мой шанс!» Глаза Арка засияли, когда он ознакомился с содержимым окна. «Значит, в утерянных ящиках находился важнейший ингредиент для зелий из мастерской Сайрана. Если таинственная трущобная болезнь и правда была как-то связана с мастерской, то сомнений не оставалось, ключом к разгадке был этот груз. И то, насколько важно было для Агаты сохранить содержимое груза в тайне, лишь подтверждало подозрение Арка». «Я согласен». Когда он пожимал руку Агате, на его губах играла легкая улыбка.